Тонущая страна. Раздел первый. В одной из комнат резиденции премьер-министра, еще не полностью отремонтированной после землетрясения, за столом сидели измученные, осунувшиеся от бессонных ночей премьер, начальник канцелярии и управляющий делами. На столе лежал лист бумаги. «Как быть с этим вопросом?» — устало произнес премьер. «Мне докладывали, что дальнейшие исследования потребуют дополнительных ассигнований от 1 до 10 миллиардов иен. Ничего другого, наверное, не остается, как передать это дело управлению обороны», — ответил начальник канцелярии. «Фундаментальные исследования по плану Д уже начаты. Теперь нужно срочно расширить руководящую группу, увеличить людской состав, материальную часть и ассигнования». «Но совершенно очевидно, что одно управление обороны с планом Д не справится», — сказал управляющий делами. «Да и ассигнования, если они превысят пределы секретного фонда, станут проблемой. А самое главное, нужно точно определить, когда и в какой форме это произойдет. Тут не обойтись только кабинетной разработкой проекта эвакуации. Потребуется сотрудничество огромного количества ученых». «А вот как собрать этих ученых?» «Да, придется обратиться к научно-техническому совету, никуда не денешься», — премьер скрестил на груди руки. «Значит, мы должны посвятить в тайну, в определенных пределах, конечно, председателя и членов коллегии совета и просить их о сотрудничестве. Впрочем, я думаю, в управлении метеорологии, в Государственном институте геодезии и картографии, Институте сейсмологии и Институте изучения защиты от бедствий уже, наверное, есть люди, которые начинают кое о чем догадываться. Кто знает? Ученые в основном заняты недавним землетрясением», — задумчиво произнес управляющий делами. «А это явление грандиозное и небывалое. Если и найдутся, скажем, двое или трое таких, которые способны догадаться, так они сами себе не поверят. И уж во всяком случае не станут об этом распространяться. Ведь их за сумасшедших могут принять». Премьер молча продолжал смотреть на лежавший перед ним лист бумаги. «Я ведь тоже сомневаюсь. Вернее, никак еще не могу поверить», — пробормотал он. «Слишком уж чудовищно все это. Ну, пусть мы страна вулканов, но чтобы такая территория за такое короткое время...» Остальные двое тоже уставились на бумагу. В середине листа была напечатана единственная строчка. «Д стремится минимум к двум». «Да, действительно, совершенно непонятно», — сказал управляющий делами, потирая пухлой ладонью подбородок. «Если это правда, то, конечно, кошмар. А если невероятная ошибка, или, вернее, фантазия, или просчет этого самого ученого Тадакора, тогда...» Начальник канцелярии острым взглядом посмотрел на премьера. Он тоже беспрестанно об этом думал. А вдруг ошибка, заблуждение, фантазия? Он уже давно сопутствовал премьеру на политической арене. В свое время, окончив то же учебное заведение, что и премьер, он был многим обязан последнему. И теперь... Он никак не мог отделаться от мысли, что его патрон, высшее в государстве лицо, в минуту слабости поддался грандиозной афере. Во всяком случае, пока все происходит за кулисами и втайне, от этого еще можно отречься. Но в дальнейшем, когда размеры ассигнований и круг втянутых в исследование лиц увеличится, когда все это приобретет официальный характер, бить отбой будет гораздо труднее. могут призвать к ответственности, а это неминуемо кончится политической смертью премьера и всей правительственной партии в целом. Кого тогда принести в жертву? Начальник канцелярии, автоматически следуя долголетней привычке, начал мысленно подыскивать подходящую кандидатуру. Кто возьмет на себя ответственность в худшем случае? Кого избрать козлом отпущения, чтобы спасти премьера? Он готов подставить собственную голову. Но хорошо, если этого окажется достаточно. А если оно все-таки произойдет, тогда... Проведенное до настоящего времени исследование не дает оснований для определенных выводов. Премьер поднял голову. Как бы то ни было, пока исследование надо продолжать. Может быть, мы действительно немного увеличим ассигнование и численность сотрудников. Премьер, как всегда, осторожничал, и все же начальник канцелярии почувствовал, что он решился. Решился действовать достаточно смело, подвергаясь политическому риску.